Пророк языческих времен. Сегодня мы посмотрим на некоторые пророчества, которые особенно относятся к Божьему избранному народу Израилю. Но сначала обратим внимание на интересные особенности книги пророка Даниила. Даниил был пророком языческих времен. Это время можно определить как период, в котором израильский народ подчинен языческому господству. Языческая власть над Израилем была наказанием, который Бог возложил на его согрешающий народ. Однако он имел что-то сказать этим языческим управителям, которым он разрешил господствовать над его избранным народом. Бог осведомляет язычников, что их исполнение власти имеет пределы. Их господство возложило на них ответственность пред Всевышним Богом. Вероятно, для того, чтобы обратить внимание языческих властей на эту важную ответственность, Даниил написал часть этой книги на арамейском языке, обычном языке его времени. Даниил написал, начиная со 2 главы 4 стиха по 7 главу 28 стих на арамейском, остаток книги он написал на еврейском языке. Мы видим, что арамейская часть книги Даниила содержит Божью весть для всех языческих управителей языческих времен. Обратив послушное внимание на эту божественную весть, языческие правители надлежащим образом исполнят свою должность. Что Бог желает сказать этим язычникам? Даниил говорит нам. Глава 2. Языческое господство ухудшится до того времени, когда Бог судом уничтожит его. Вместо его он учредит свое вечное царство. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниила 2 глава, 44 стих. Глава 3. Язычники должны почитать Бога иудеев. Он сильнее всех других богов. Нет иного Бога, который мог бы так спасать, провозгласил царь Навуходоносор, когда Бог избавил трех евреев из раскаленной огнем печи. Даниила 3 глава, 29 стих. 4 глава. Смирившийся монарх показал пример веры для всех этих языческих управителей, чтобы они подражали. Он написал удивительное свидетельство, говоря: «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значит. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, как и у живущих на земле, и нет иного, кто мог бы противостать руке его и сказать ему: что ты делаешь? Ныне я, Навуходоносор, славлю, провозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящего гордо». Даниила 4 глава, 31 по 34 стих. Глава 5. Весть Божия развратному Валтасару принесла предупреждение для всех языческих управителей. Они должны помнить, что Всевышний владычествует над всеми земными царствами, поставляя и свергая, кого он хочет. Даниил сказал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. За это и послана от него кисть руки, и начертано это написание: «Мене, мене, текель упрасин». Что и значение слов «мене»: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текель» — «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» — «разделено царство твое и дано медянам и перцам». Даниила 5 глава с 21 по 28 стих. Глава 6. Царский декрет, который издал царь Дарий, превозносил Божью силу и вечное владычество. Все управители должны бояться его. мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущный, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле». Даниила 6 глава с 26 по 27 стих. Кладма глава 7. «Все люди призываются поклоняться Всевышнему, Его державной величественности и Его верности. Те, которые служат Ему, будут превознесены в Его царстве. Царство же и власть и величие, царственное во всей Поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Даниила 7 глава 27 стих. В третий год царствования царя Валтасара, в 551 году до Рождества Христова, Даниил получил второе видение. В то время он находился в Сузах, в городе, который был одной из столиц Персидской империи. Это видение, подобно пророческим предшествующим в книге Даниила, передает пророчество символически. И как в предыдущих видениях объяснение символом дается, так что значение видения становится ясным. Мы сразу должны обратить внимание на то, что стоит на первом месте объяснения. «И услышал я из среды Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он пошел к тому месту, где стоял я, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо свое, и сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Даниила 8 глава 16 по 17 стих. Какая почесть для Даниила, что Бог послал своего прославленного ангела Гавриила, чтобы открыть будущее пророку. Гавриил прежде всего провозгласил: главное значение принадлежит концу времени. Этот конец включает конец времени язычников. Это известно в Писании как бедственное время для Иакова, по причине того, что иудеи тогда будут испытывать. Иеремия 30 глава 7 стих. Она также известна как великая скорбь. Матфея 24 глава 21 стих. Заслуживающим внимания ударением Гавриил повторил свое объяснение и уверял, что видение принадлежит последним временам, и сказал: «Вот я открываю тебе, что будут последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Даниила 8 глава 19 стих. Для того, чтобы нам понять это видение, мы должны обратить внимание на это ангельское ударение. Рассматривая это видение в книге Даниила 8 главе, мы соединим вместе каждый символ и его объяснение, потому что последнее объясняет предыдущее. Видение. «Поднял я глаза мои и увидел: вот один из овен стоял у реки, у него два рога, и рога высокие, и один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величился». Стихи с 3 по 4. Объяснение. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это царь Медийский и Персидский. Стих 20. Видение. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он шел на этого овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него с сильной ярости своей, и видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него». Стихи 5 по 7. объяснение. А козел – косматый царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь, стих 21. История предоставляет имя этого царя. Это Александр Великий, который в 331 году до Рождества Христова поразил медоперсидские армии и присоединил Персидскую империю к своему владению. Видению. Когда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Стих 8. Объяснение. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Стих 22. При смерти Александра Великого его обширная империя разделилась на четыре царства среди его четырех генералов. На следующей неделе мы продолжим наше изучение этого видения и их объяснения. Книга пророка Даниила приносит нам много утешения в наши дни. Она говорит нам о величии Бога, которому мы служим. Он всемогущий Бог, который снимает и поставляет управителей, как ему угодно. Он святой Бог, любящий Отец, который следит за своими детьми и заботится о них. Аминь.